Иерархия мышления. 19 ноября 2008 года. Среди расхожих объяснений катастрофического для нашей страны начала Великой Отечественной войны на одном из почетных мест краткая формула «армию обезглавили». Статистика пугает. Из 5 первых маршалов Советского Союза 3 расстреляны, и из дюжины первых командармов 2-го ранга не выжил никто. В целом, за 1937-40 годы советские вооруженные силы лишились примерно 40 тысяч командиров. Пристальный взгляд на ту же статистику не подтверждает легенду. Из тех самых 40 тысяч командиров по политическим мотивам уволено менее четверти. Самые же частые причины отставки – банальные разгильдяйства, пьянство, хулиганство, рукоприкладство. Более того, около 10 тысяч командиров, в том числе половина обвиненных в политических преступлениях, еще до начала войны вернулись в строй. Но главное, армия изначально сконструирована в расчете на неизбежность потерь, даже на верхушке пирамиды. На смену командирам, в том числе и казненным, пришли другие, и не обязательно худшие. Посмотрим на первую пятерку маршалов. Военные теоретики могут еще долго спорить, как вписывались в экономическую реальность первой пятилетки рассуждения Михаила Николаевича Тухачевского, расстрелянного в 1937-м, о необходимости сотни тысяч танков, пусть и слепленных навешиванием котельного железа на трактора. В Одессе во время осады в 1941-м так делали легендарные танки «НИ» на испуг. Один из них, невзирая на все попытки независимой украинской власти объявить войну и победу в ней не украинским делом, все еще стоит на постаменте. Для защиты Союза от всех возможных угроз одновременно. Сторонники Тухачевского полагают, таким образом он лишь указал политическому руководству страны на невозможность решения задачи ее обороны чисто военными средствами, без соответствующих экономических и дипломатических мер. Но у западных специалистов, несомненно, есть основания считать основателем теории глубокого маневра не его, а Семена Михайловича Буденного, при Никите Сергеевиче Хрущеве, объявленного конюхом, добравшимся до маршальской звезды лишь благодаря знакомству с Иосифом Виссарионовичем Джугашвили. Да и Василий Константинович Блюхер, погибший на допросе в 1938-м, в том же году воевал с японцами еще слабее, чем маршалы второй волны Кирилл Афанасьевич Мерецков и Семен Константинович Тимошенко с финнами в 1939-40. Судя по немногочисленным документам, сохранившимся после хрущевской чистки архивов от всего связанного с реабилитированными при его правлении, Блюхер довел особую краснознаменную дальневосточную армию до состояния, близкого к российской армии 1990-х годов. Солдаты занимались в основном хозяйственными работами в интересах самих командиров или их хороших знакомых из числа местных хозяйственных руководителей. Командиры тратили рабочее время на пьянки, гулянки да танцы с мордобоем. Боевая учеба не велась, боевая техника ржавела без ухода. Одного этого по меркам любой армии достаточно для казни. А уж если вспомнить польскую кампанию 1920-го, за которую Джугашвили якобы мстил Тухачевскому в 1937-й, так сам Тухачевский с расстрелянным в 1939-м Александром Ильичем Егоровым действовали в ней ничуть не лучше выживших Буденного с Климентом Ефремовичем Ворошиловым. Джугашвили дважды вычеркивал Егорова из поданных ему на подпись списков лиц, подлежащих привлечению к следствию и суду, на основании уже накопленных показаний других подследственных и агентурных данных. В третий раз не вычеркнул. Что именно заставило его изменить мнение, неведомо. Уголовное дело Егорова, как и других реабилитированных при Хрущеве, уничтожено. Словом, гибель Блюхера, Егорова и Тухачевского вряд ли была для нашей армии непоправимой потерей. но за легендой реальный печальный факт. В первые месяцы войны командование советскими войсками оказалось далеко не блестящим. По сравнению с французами, чья военная доктрина была полностью зарыта в линию Мажино, наши сражались лучше. Но все же управленческие провалы очевидны. И, как правило, чем выше стоял управленец, тем глубже проваливался. Из этого правила вырвались разве что генеральный штаб и ставка Верховного Главнокомандования. А дивизионные катастрофы были страшнее полковых, фронтовые кошмарнее армейских. Тут сказалось и германское воинское искусство. Глубокие маневры групп армий ставили перед высшим командованием задачи куда сложнее, чем перед рядовыми бойцами. Но от внимания, ограничившихся рассмотрением сражений 1941-го, ускользает главная причина – болезнь роста наших вооруженных сил. За 4 года, с середины 1937-го до начала боев, наша армия выросла в пятеро, флот заметно меньше, но тоже подрос. Военно-учебные заведения готовили в основном низшее звено лейтенантов. Прочие командные вакансии заполнялись повышением по службе тех, кто не проявил явной профессиональной непригодности. Между тем, каждая управленческая ступень требует новой системы мышления. Рота строго по приказу стоит насмерть или бьет в заданную точку. Батальонный командир подбрасывает резервы атакованной роте или выбирает место ротного удара. Полковой отслеживает обходы своих позиций или выискивает пути обхода противника и так далее. Вдобавок, на каждом новом уровне командир получает средства усиления, недоступные этажом ниже. Скажем, артиллерия так и делится на ротную, батальонную, полковую, дивизионную, корпусную, РГК, резерв главного командования. Всем инструментам от взвода до армии, от ранцевого огнемета до авиации дальнего действия надо ставить взаимосогласованные задачи, выбирая каждому оптимальные места и способы приложения. Должностной рост сопровождался дополнительным обучением. Средний уровень образования командиров к 1941-му заметно вырос по сравнению с 1937-м. Но все же от формальной подготовки до полного вживания в новую логику размышлений и новый выбор объектов приложения мысли проходит немалое время. А главное, без опыта хотя бы маневров, не говоря уж о реальных боевых действиях, мышление остается абстрактным, не учитывает в полной мере окружающую действительность. В мирное время офицера повышают в звании через несколько лет службы, давая время освоиться с новыми задачами и способами их решения. Теперь же сотни тысяч командиров перескочили через ступень, а то и две за пару лет. Понятно, их мысль оставалась в плену шаблонов и приемов, усвоенных ранее. Дмитрий Григорьевич Павлов лихо командовал республиканской танковой бригадой в Испанской гражданской войне. За это возглавил автобронетанковое управление рабоче-крестьянской Красной армии, где тоже оказался неплох. Да и в финской войне действовал куда лучше большинства. Так что командовать белорусским военным округом его поставили не без оснований. Но когда округ в одночасье стал Западным фронтом, Павлов начисто утратил управление. Не только из-за того, что проводную связь рвали диверсанты и осколки, а использование радиосвязи ограничивал тогдашний устав во избежание прицельного огня по командным пунктам, выявленным радиопеленгацией. Главная ошибка Павлова — постоянные разъезды по армиям, а то и дивизиям. Он пытался управлять на привычном, уже освоенном уровне, ибо задач фронтового масштаба и методов их решения не чувствовал. Вообще, чтобы управлять людьми или коллективами, надо отчетливо представлять себе их возможности. А для этого лучше всего самому поработать на соответствующей должности. Командир полка, не командовавший достаточно долго батальоном, просто не чувствует, какие команды батальон исполнит легко, а с чем вряд ли справится. Профессиональные управленцы широкого профиля чаще всего либо вынуждены подолгу вникать в специфику каждой новой работы, либо переваливают основные служебные обязанности на нижележащие этажи управления. Недаром в Великобритании, где министрами становятся функционеры основных партий, закон запрещает министру смещать первого заместителя. Те работают по много лет подряд и тащат на себе основную управленческую нагрузку. В измене его обвинили зря, но смертную казнь он, несомненно, заслужил хотя бы тем, что согласился перейти на уровень, явно не соответствующий его возможностям, и не отдал управление более подходящим людям. Павлов фактически не исполнил директивы Народного комиссариата обороны от 13 июня 1941 года и от 18 июня 1941 года. Их существование официально не признано, но их содержание легко восстанавливается по действиям других приграничных округов, о повышении боевой готовности войск. Тем не менее, даже это явное нарушение воинского долга, скорее всего, не саботаж, а следствие ошибочности предвоенных расчетов всего советского высшего военного командования. По экономическим соображениям, немцам было выгоднее наносить основной удар на Украине, вспомогательный через Прибалтику на Ленинград, а в Белоруссии разве что отвлекать наши войска. Соответственно, Павлов мог ожидать, что немцы ударят по его округу не в первый день войны и очень слабо. Немцы же полагали, что едва ли не вся наша армия, как и их собственная, стянута к границе. Они намеревались разгромить ее одним решительным маневром, а уж потом, без помех с нашей стороны, решать хозяйственные задачи. Поэтому главный удар нанесли именно в Белоруссии. Впрочем, у Павлова были основания самолично управлять дивизиями. Ведь их возглавляли, как правило, тоже недавние выдвиженцы с приличным опытом командования разве что батальоном. Может быть, потому и было в армии к концу 1930-х столько пьяниц, что они понимали нехватку своих возможностей. К концу 1941 года наши командиры постепенно усвоили тактические приемы остановки немецких глубоких прорывов и вытеснения немцев со статических позиций. Добить окруженных немцев впервые удалось к концу 1942-го под Сталинградом, а уже в 1944-м планирование ударов шло по всему фронту от моря до моря. Советское командование изучило тонкости мышления на высшем стратегическом уровне. Экономические битвы не столь явно кровопролитны, но тоже идут на самых разных уровнях, от тактики размещения дополнительной кассы в магазине до стратегии выбора принципиально новых направлений развития целых отраслей, а то и общих рынков десятков стран. Понятно, на каждом уровне нужны свои типовые рецепты, свои навыки мышления. Хороший менеджер, как правило, здраво оценивает масштаб, в котором может эффективно работать. И зачастую, доведя фирму или подразделение до предела своей компетентности, переходит на новое место, уступая свое кресло специалисту большего размаха, даже если дело его собственное. Стивен Пол Джобс ушел из основанной им Apple, когда размах и разнообразие проектов превысили его управленческие возможности. Когда рыночная доля фирмы вновь сократилась до посильного ему предела, он вернулся и первым делом свел число моделей до 4-6 вместо прежних десятков. Да и ключевое направление работы теперь одно – дизайн ради комфорта. Зато на этом пути Джобсу, похоже, нет равных. Никто из моих знакомых, опробовавших яблочную продукцию, не хочет переключаться на иную. К сожалению, в августе 2011-го Джобс ушел в отставку по состоянию здоровья. Но за годы работы он вроде бы смог подготовить себе адекватного преемника. Сооснователь же Apple Стефан Гэри Возняк не вернулся до сих пор, нашел себя в затеях покомпактнее. Вот достойная позиция ответственного руководителя.